Несколько дней спустя. Глава 5. Грир. Нервная, мать ее, развалина. Так я себя повела, когда одна из моих соседок по комнате, Хейли, заглянула ко мне в спальню. Когда сонная я услышала, как открывается дверь, я буквально подскочила на кровати, натянув простыни. Хейс удивленно подняла брови. «Ты в порядке, малышка?» — спросила она, обхватывая себя руками. «Ты уже неделю не выходишь из комнаты. Мы с девочками волнуемся. Может, позвонишь маме?» «Чёрт возьми!» Это была плохая идея. Хуже было бы только, если бы мама связалась с моим отчимом Беном. Он был полицейским. Полицейским кампуса. Взъерошив волосы и подняв ноги над простынями, я постаралась принять спокойный и уверенный вид. Выдавила улыбку. «Я в порядке. Просто стресс». «Стресс?» «Да, воплоти с тех самых пор, как я столкнулась с наследником дьявола, который, к слову, был самим воплощением секса». Я ухмыльнулась. «Все в порядке. Не волнуйся. Как я уже сказала, просто стресс. Вся эта история с колледжем — что-то новое». Хейлс это понимала. Ее курсовая работа была безумной, и у других соседок по комнате, Кейши и Софи, дела обстояли не лучше. Они учились на юридическом, если в это можно поверить. Это делало меня, по сути, самой ленивой задницей из всей нашей группы. Я еще не определилась со специальностью, как и большинство первокурсников. Но на фоне многих девушек, которые уже строили планы на будущее, я выглядела рассеянной и не знающей, что делать со своей жизнью. В последнее время это усугубилось паранойей и нежеланием покидать комнату. Как и сказала Хейлс, я практически не ходила на занятия всю неделю. Улыбаясь мне, она вбежала в комнату. У нее, в отличие от меня, был крашеный хвостик. Она продолжала спрашивать о моем стилисте, но бледные локоны просто достались мне такими при рождении. Я была слишком ленивой, чтобы делать что-то еще. Она обняла меня. «Что ж, хорошо. И, боже мой, какая же ты скрытная в последнее время. В самом деле, что случилось с Брайсом?» Если бы она обращала внимание на что-нибудь, кроме своих книг, знала бы, что Брайс Ковентри, парень, которого я оставила той ночью в братстве, был мертв. Все в колледже в курсе случившегося, потому что на следующий день об этом писали в интернете. Проблемный наследник Ковентри покончил с собой. Не слишком ли велико бремя стресса в колледже? Для меня ответ на вопрос был очевидным, потому что я была в спальне, а не на пути на занятия по психологии, которые стояли первыми тем утром. Я коснулась руки Хейлс. Ничего не вышло. Не думаю, что в ближайшее время буду с кем-то встречаться. «Ах, как жаль!» Она надула щеки, положив подбородок мне на плечо. «Я и правда думала, что все получится. Он был просто ходячим сексом». В воплощениях ходячего секса я разбиралась хорошо. Знала, что темно-карие глаза настолько пленительны, что кажутся почти милыми. Но в Найте Риде нет ничего, подходившего под это определение. Он был тираном, придурком с невероятным самомнением. Как бы еще он решил, что может помыкать мной и указывать, о чем я могла или не могла говорить касательно случившегося той ночью. А еще он был настоящим снобом со своими шикарными вечеринками. Единственная причина, по которой я ничего не сказала о случившемся, была та же, по которой я оказалась здесь. Он мог наблюдать за мной. В конце концов, у Найта был мой номер. «Не забывай быть хорошей голубкой. Эти слова преследовали меня. Сообщение исчезло, но его смысл все еще оставался в моем колотящемся сердце. Найт угрожал мне. По сути, он сказал мне заткнуться и не высовываться. Я занималась этим всю неделю. И это могло стать причиной того, что я пролечу с бесплатным обучением, которое мне обеспечили мама и Бен. Они потянули за множество ниточек, чтобы позволить мне учиться в этом дорогом заведении. Мама даже устроилась на дерьмовую работу. Она была уборщицей, хотя с ее-то квалификацией и опытом в офисе могла бы работать помощником какого-нибудь администратора. Она приехала сюда только потому, что Бен, ее новый муж, получил работу полицейского здесь, в кампусе. Но даже его новая должность не могла покрыть мое обучение в колледже, поэтому мама тоже пошла на жертвы и нашла эту работу ради меня. «Да, сегодня ты должна поднять задницу». Решив так, я сжала руку Хейлс, еще раз заверив ее, что все в порядке, и я действительно пойду сегодня на занятия. Это, конечно, заставило ее подпрыгнуть до потолка, как и других наших соседок. Никто из них не хотел, чтобы я отставала. Мы стали довольно близки, несмотря на то, что жить вместе были вынуждены. Место в общежитии, а не жизнь с Беном и мамой в городе, еще одна причина, по которой я взяла себя в руки и собиралась пойти на занятия. Мне удалось получить оценки, которых было достаточно для частичной стипендии на жилье, но они все равно восполняли остаток. Я определенно сломалась под давлением ситуации и позволила Найту Риду взять верх. Я могла ходить на занятия. Он и все его угрозы меня не напугают. Приняв душ, я надела шорты и майку. Те, что были на мне той ночью, похоронила в мусорном ведре, как только вернулась домой. Мои соседки по комнате, правда, выудили их оттуда, сказав, что они дизайнерские, а я просто сошла с ума. Пришлось позволить им забрать их, потому что в конечном счете мне лишь хотелось от них избавиться. Я выбрала удобную повседневную одежду и теннисные туфли. Схватила сумку и помчалась в сторону кампуса. Все здания находились достаточно близко, чтобы, пройдя через площадь, оказаться у большинства классов или остановки. В сельском городке на северном западе автобусы ходили каждые 10 минут. А здесь, в кампусе, еще чаще. Я много где жила с мамой до того, как она вышла замуж за Бена. Много чего видела. Но ничто не было так приятно и легко, как проживание в маленьком городке. Единственное, что могло сравниться с университетом Пембрук, так это время, когда мы жили в Мейвуд-Хайтс, примерно в 2 часах езды отсюда. Возможно, именно так Найт Рид и его компания оказались здесь, в элитном колледже для богатеньких снобов. Я добралась до класса психологии с небольшим запасом времени. В просторной аудитории было порядка 200 человек. Я сразу же поднялась по лестнице на свое обычное место в конце аудитории и была настолько целеустремленной, что добралась до верхнего ряда, прежде чем увидела его. «Не забывай быть хорошей голубкой!» Эти слова заставили меня застыть на месте. Черно-карие глаза смотрели на меня с верхнего ряда класса. Найт лениво закинул руку на спинку соседнего кресла, а ногу в черном ботинке поставил на стул впереди. Он выглядел как бог на троне, а его приспешники-первокурсники шуршали вокруг и пытались занять место перед ним. Этот курс не для первогодок, а один из 110 факультативов. Рука Найта опустилась, когда я уставилась на него. Установив зрительный контакт со мной, Найт взмахнул 2 пальцами. Вокруг было много свободных мест. куча вариантов, где можно сесть. Но что-то подсказывало, что если я займу одно из них, Найт может последовать за мной. А это означает, что ему нужно будет встать. И что-то мне подсказывало, что доставлять ему подобного рода неудобства — ошибка. Сглотнув, я быстро шагнула вперед, но оставила между нами пару мест. Конечно, это было неважно. Найт за несколько секунд сократил расстояние и прижался ко мне. Я заёрзала на сиденье. От резкого жара пот заструился по позвоночнику. Живот свело судорогой. И ощущение усилилось, когда Найт положил руку на спинку моего кресла и просунул свои пальцы под лямку комбинезона. Он потянул за нее. «Ты не могла бы не одеваться, как маленький ребенок?» Я совершенно не нуждалась в его советах касательно моды. Пошевелила плечом, чтобы убрать его пальцы, и оторвала спину от стула. «Ты вообще ходишь на эти занятия?» «Нет». «Тогда почему ты здесь?» Я повернулась к нему лицом, и эти красивые глаза с оттенком озорства вперились в мои. Положив руку на плечо, Найт притянул меня ближе, на этот раз потянув за майку. «Я бы сказал, что это очевидно». Пальцем он играл лямкой, почти касаясь бретельки лифчика. «Проверяю, как дела у моей голубки». Каким же он был козлом! Мои руки вспотели. Я залезла в сумку, доставая ноутбук, чтобы вести конспект занятия. Профессор Хершел уже вошел, готовясь к выступлению на подиуме. Я включила свой MacBook. «Стоит ли мне знать, откуда ты знаешь расписание моих занятий?» «Наверное, нет». Найт снова коснулся лямки. И когда он наклонился, жар его губ обжег мой топ и комбинезон. Я втянула воздух. «Что ты делаешь?» «Нюхаю тебя». «Зачем?» Пожав плечами, он отстранился с застенчивой улыбкой. «Тебе кто-нибудь говорил, что от тебя пахнет конфетами?» «Что-то не припомню». Я снова повела плечом, стараясь не показать, как сильно меня будоражит от того, что он говорит, делает. Мои пальцы сжались над клавиатурой. «Почему ты здесь?» «Как уже сказал, проверяю, как ты. Хочу убедиться, что все в порядке, и ты выполняешь свою часть сделки». Я с трудом удержалась от ухмылки, когда он упомянул сделку. Он приказал, не оставив мне выбора, кроме как подчиниться. «У тебя сомнительные представления о сделках, знаешь? Обычно они подразумевают, что есть какой-то выбор». «О, у тебя всегда есть выбор, Грир». Когда Найт отстранился, его широкая грудь под футболкой напряглась. Он вскинул брови. «Только от тебя зависит, захочешь ли ты выкинуть какую-нибудь глупость». «Ты мне угрожаешь?» «Не угрожаю». Он приблизился. «Но я всегда получаю желаемое». «Для меня это звучит как угроза». «Называй как хочешь». «Но это не так. Я не знаю, говорил ли тебе кто-нибудь, но ты учишься в моем заведении, находишься в моем кампусе. Так что во всем, что касается колледжа, я твой король». Он замолчал только для того, чтобы приподнять мой подбородок. «А это значит, что ты каждый день будешь такой, какой я захочу тебя видеть, моя подданная». Жар охватил меня, когда его пальцы заплясали у меня под подбородком. В его глазах было столько же огня, сколько у меня между ног. Это сбивало с толку. Страх вызывал во мне такую же сильную дрожь, как и возбуждение. Я облизнула губы. «А что, если я не захочу быть такой, какой ты пожелаешь?» Он улыбнулся, раздвигая мои губы, но затем улыбка исчезла. Найт сжал мою челюсть, что, похоже, ему очень нравилось делать. «Вечно ты не следишь за словами», — прорычал он, потянувшись большим пальцем к моей нижней губе и оттягивая ее вниз. «Будем надеяться, что у тебя из-за него не будет неприятностей». Неприятности были только с ним, и они преследовали меня на протяжении всего занятия и до обеда. Найт проводил меня в кафетерий во дворе, и хотя он открывал двери и покупал мне еду, совсем не был похож на благородного рыцаря. Он был королем демонов в дизайнерских джинсах, из-за которых его ягодицы выглядели как мускулистая задница из видео для взрослых. Я ела обед маленькими кусочками, а Найт давил на меня своим присутствием. «И где ты была?» — спросил он, совсем ничего не съев. Казалось, ему доставляло больше удовольствия наблюдать за мной. Найт сплел пальцы друг с другом, его руки лежали на столе. «Последние 10 лет, я имею в виду». «Повсюду?» Пробурчав, я смотрела на что угодно, только не на него. «Давай не будем этого делать». «Что делать?» «Это». Я помахала рукой между нами. «Ты сидишь и болтаешь со мной, будто тебе не все равно». «Мне не все равно». «Да ладно». Он нахмурился. «Я спрашивал не об этом». Закатив глаза, я уставилась в сторону. «Мы везде побывали. Переехали обратно в этот штат, когда отчим устроился на работу в кампусе. Он и мама оба работают здесь». «Поэтому ты поступила сюда». Он откинулся назад. «Знаешь, тебе повезло. Сюда трудно поступить». «Ну, у меня неплохие оценки». Я перевела взгляд на него. «А у тебя?» «Неправильные слова». Найт встал и подошел к моей стороне стола. Его глаза горели. Он положил руку с другой стороны, зажимая меня между собой и стенкой кабинки. Его взгляд устремился вправо. «Возьми одну из этих картошек фри». «Зачем?» Он уже собирался схватить меня за руку, но я вытащила одну штуку, как и просил Найт. Тогда он отступил, поняв, что получил желаемое. Улыбка на его лице стала довольной. «Прикоснись к ней губами. Попробуй на вкус, но не ешь». Оглядываясь по сторонам, я не чувствовала ничего, кроме унижения, хотя на самом деле в нашу сторону никто и не смотрел. Вздохнув, я провела кусочком картошки по губам. «Медленнее». «Серьезно?» Его глаза снова запылали. «Медленнее». Я так и сделала, провела теплой солью по губам, прежде чем открыть рот. «Просто попробуй». Делая это, я высунула язык, коснувшись кончика картошки. «Теперь покорми меня ей». «Нет». «Сделай это», — прорычал он, впиваясь пальцами в мою руку. «Дай мне». Найт ждал. Я всмотрелась в его глаза, совершенно серьезные. Он отпустил меня. Была всего пара секунд, чтобы принять решение послать его к черту, послать все к черту и пойти в полицию, как мне следовало сделать несколько дней назад. Рассказать им о нем, о том, что Найт делал со мной своими больными манипуляциями. Мой отчим был полицейским, черт возьми. Я должна была рассказать ему. Столько предупреждения было в глазах Найта, когда он смотрел на меня. Столько вызова, когда он наблюдал, как я взвешиваю варианты. Это была определенно игра власти. Выбор, который он технически позволял мне сделать. «У тебя всегда есть выбор, Грир. Только от тебя зависит, захочешь ли ты выкинуть какую-нибудь глупость. Я быстро скормила ему картошку, но на этом все не закончилось. Его рука схватила мою, и так быстро, что я не успела ее убрать, прежде чем он засунул мой палец себе в рот. Он пососал его. Причмокивая, Найт ухмыльнулся. Вытащил мой палец, а потом прожевал кусочек, который я ему дала. После этого он взял салфетку, вытер рот. Мой мозг взрывался. Внутренности скручивало, а грудь, черт возьми, вздымалась. Я не могла дышать, особенно после того, как Найт поцеловал меня. Он притянул мою голову к себе, легонько коснулся губами лба, прежде чем встать. Найт провел большим пальцем по моей нижней губе. «Хорошая голубка». «Хорошая голубка! Какого хрена?» И я подыграла ему. Мне хватило наглости вспыхнуть от ощущения его губ на моем лбу. Выходя, Найт миновал моих соседок по комнате. Откуда я узнала? Они визжали, пробираясь ко мне. «Боже мой, это был Найт Рид?» — спросила Софи, держа в руках поднос с обедом. Она и остальные взяли курицу. Девочки столпились вокруг меня. «Я слышала, тут есть здание, названное в его честь. В честь его семьи!» Кейша взвизгнула, сжав свои маленькие кулачки и повернувшись ко мне. «Но все равно! Ах, почему он был здесь? И мы только что видели, как он поцеловал тебя! Вы встречаетесь? Что за хрень?» «Мы не встречаемся!» Быстро отрезала я. Он стоял у входных дверей и подталкивал пару других парней. У всех них были серебряные кольца, как у него. Перед тем, как уйти, Найт обнял девушку. Он подхватил еще одну с другой стороны. Едва он ушел, вся компания последовала за ним. Я нахмурилась. «Мы просто давным-давно друг друга знаем». «Мне нужно знать все. О, боже мой!» Хейли буквально растаяла в своем кресле, еще раз взвизгнув, прежде чем повернуться ко мне. «Он такой богатый, такой горячий! Боже мой, как ты могла не сказать нам, что вы знакомы?» «Нет, этот человек считал себя богом. И что это говорило обо мне?» Я позволила ему сосать мой палец на глазах у всего кафетерия, а потом имела наглость возбудиться от этого.